Глава 12. Объект D1 охраняли с использованием лучших марсианских технологий. Иначе и быть не могло, слишком ценен он оказался для планеты. Но для номера один Легиона все это было неважно. Слабость больше не возвращалась, Рафаль действовал предельно четко и уверенно. Он не пытался никого захватить, он использовал исключительно собственное тело, но этого было достаточно. Роботов он разносил на части без сомнений. Людей убивал, только если не было другого выбора. Если же они согласны были сдаться, а так поступила большая часть персонала, первый попросту запирал их в каких-нибудь технических помещениях и двигался дальше. Вроде как это было хорошо и давало повод для радости, однако никакой радости не было. Лавиния, которой почти ничего не приходилось делать, постоянно наблюдала за своим спутником и видела то, что наверняка не замечали его противники, им было не до того. Иногда Рафаль казался спокойным, иногда болезненно морщился, словно стараясь подавить головную боль, а иногда в его глазах мелькало... что-то. То самое нечто, которое уже смотрело на нее один раз в башне Фратчика. Лавиния не могла дать этому существу название, не могла даже объяснить, что оно собой представляет и чем отличается от Рафаля. Но она точно знала. Отличие есть. Рафаль не врал ей, когда доказывал, что не пробовал чужую кровь на вкус. Он совершенно искренне этого не помнил. Но кто же это сделал? И если Рафалем десятая еще могла управлять, то к тому другому боялась даже приближаться. Ей просто хотелось, чтобы эта проклятая миссия наконец закончилась. Да куда там? Объект D1 оказался непередаваемо огромным. Он состоял из залов, коридоров, разных уровней, порой закрытых для человека. Лавиния даже не бралась представить, как глубоко под поверхность Марса уходит эта база. Они с Рафалем вошли много часов назад, однако не добрались даже до середины. И все шло неплохо, они побеждали. Но Лавиния чувствовала. Долго она так не выдержит. Внутри нее разрастался страх смерти, который она за минувшие дни успела позабыть. Она была со своим союзником, с мужчиной, который искренне ее любил. При этом инстинкты шептали, что вот сейчас последняя возможность сбежать, спасти свою жизнь. И если Лавиния этого не сделает, солнце она не увидит уже никогда. Она не могла этого больше выносить. Когда они застряли на одном из уровней, где боевые машины оказали особенно сильное сопротивление, она доверила Рафалю разбираться с этим самостоятельно. Лавиния же использовала один из коммуникационных узлов базы, чтобы связаться с Легионом. «Ты с ума сошла?» — холодно поинтересовался Ансгар Фитье. «Ты ставишь вас обоих под удар!» «Да плевать. Миссию нужно сворачивать немедленно, он не в порядке». «Мы с тобой это обсуждали, и ты решила устроить истерику сейчас?» «Все, что мы обсуждали, больше не имеет смысла. Он чудовище. Я это четко вижу. Если ничего не предпринять, он сорвется с вашего поводка окончательно. Нужен поводок покрепче». «Ты и должна была стать таким поводком». «Слушайте, то, что я согласилась этого малолетку обслужить, не дает никаких гарантий. Пройдет его щенячий восторг, а дальше что? Он псих, у него провалы в памяти. Если это не голос, значит, у него просто крыша поехала». Все это было правдой лишь отчасти. Лавиния не считала Рафаля настолько опасным, и для нее уж точно не было подвигом лечь с ним в постель. Она не любила его, но ее к нему влекло. Вот только объяснять такие тонкости Фитье она не собиралась. Ей нужно было сгустить краски, чтобы этот яйцеголовый хотя бы приблизился к правильным выводам. Однако Фитье был непреклонен. «Мы заключили сделку, и сейчас она на финальной фазе. Выполни свою часть уговора, Лавиния. А после этого, возможно, я освобожу тебя и найму кого-нибудь другого». «Тварь!» — крикнула Лавиния, разбивая монитор кулаком. Фитье этого уже не услышал. Он отключился на секунду раньше. Не нужно было соглашаться на это задание. Но ведь она не думала, что все покатится непонятно куда. Главной ее ошибкой стало то, что она воспринимала Рафаля как обычного человека — которым он никогда не был. Ладно, не страшно. У него есть противники, свою ярость он выпустит на них. Лавиния достала из руки осколок, заживила рану и улыбнулась своему отражению в одном из мониторов. Она по-прежнему красива, Рафаль ее по-прежнему любит. Для того, чтобы выбраться из объекта D1 живой, этого должно быть достаточно. Ремильда сильно сомневалась, что им вообще стоило соваться в телебашню. Команда была далеко не в лучшем состоянии. Капитан не пострадала, но она сильно устала. Роле и Киган восстановились неплохо, они выглядели вполне здоровыми. Однако подвох заключался в том, что это скорее внешнее впечатление. Восстановленным тканям требовалось время, чтобы укрепиться, а тут ни о каком покое и речи не шло. Стерлинг пострадал меньше всех, но от него изначально было немного толку. Вымоталась и сама Хиллер. До критического состояния ей было еще далеко, однако головокружение то и дело накатывало. Никому из них сейчас не следовало соваться в отлично укрепленную, полную боевых роботов и вооруженных Итальтика башню. Впрочем, все это прекрасно понимала и Лукия. Если она все-таки одобрила штурм, более выгодных вариантов она не видела. Спорить с капитаном открыто Ремильда не собиралась, она лишь надеялась, что ей удастся сохранить все жизни. И была совсем не уверена в этом. Ей казалось, что Лукия действует простейшим способом, просто идет на штурм и все. Что тут еще можно придумать, не имея ни точных данных, ни времени на подготовку? Но у капитана, очевидно, было ко всему этому другое отношение. Она действовала четко и взвешенно. «Тревел, вы сможете примерно определить количество живых в башне?» «В башне могу примерно, на каждом из уровней точно», — ответила Ремильда. «Хорошо. Перед каждым уровнем предупреждайте нас, сколько там живых и есть ли они вообще. Роботов необходимо уничтожить, живых нейтрализовать. Такое отношение поможет нам быстрее побороть восстание. Большая часть Итальтика должны видеть, что мы не враги им. Уничтожением роботов займемся в остальном я и Рейборн. Майрон, вы остаетесь за нами». «Но, капитан», — нахмурился Роле. «Да слушайте», — жестко прервала его Лукия. «Ваша задача — использовать фрагменты роботов, которых мы нейтрализуем, чтобы заблокировать окна и двери. В башне должен остаться только один вход, который мы будем контролировать. Это ясно?» «Так точно, капитан». Роле, похоже, опасался, что она пожалеет его из личной симпатии. И очень зря. Насколько могла судить Ремильда, задание, доставшееся ему, было посложнее простого боя. Но он должен выдержать, если сумеет вовремя остановиться. Хиллер сомневалась, что на Северной Короне еще помнят, что такое благоразумие. «Капитан, разрешите внести предложение?» — поднял руку Стерлинг. «Что у вас, Витта?» «Я хочу попробовать подключиться к управляющему компьютеру башни. Если получится, я смогу перехватить контроль над рядом бытовых функций, вроде отпирания замков и перемещения лифтов». «Разве это не несет риск повреждения вашего чипа?» «Вряд ли здесь готовились именно к появлению киборга. Риск все равно есть, но около 12%. Мне кажется, это допустимо». «Вполне. Действуйте по своему усмотрению». И это тоже было ново. Ремильда путешествовала с Северной Короной не слишком давно, но своих спутников она более-менее изучила. Ей казалось, что Стерлинг устроит истерику с перекатыванием по полу, если ему прикажут снова рискнуть здоровьем. А тут ему никто не приказывал, сам решил. Многое все-таки изменилось. «Начинаем», — распорядилась Лукия. «Рейборн, мы с вами впереди. Витта и Фревел, вы за нами. Витта, сами выбирайте порт. Фревел, помогайте тем, кому это понадобится. Майрон, вы прикрываете. Всем все ясно?» «Да куда уж яснее», — усмехнулся Киган, заставляя молнии бегать по коже. Капитан не была впечатлена. «Рейборн, заизолируйтесь. Мы все устали. Использование дара только по делу». Усталость и правда была. Но любой, кто наблюдал за командой со стороны, даже не заподозрил бы о ней. Они не имели права быть слабыми. Двигаться нужно было быстро, да еще не забывать о приказах капитана, чтобы не мешать друг другу. Они вошли через центральную дверь, которую направленным взрывом уничтожил Киган. Проблемой это не стало. Капитан почти сразу разбила двух боевых роботов, которыми Роле закрыл пролом. На первом этаже дежурили и машины, и Итальтика. Боевыми роботами занялись Луки и Роле. и Тальтика, которые похватали какие-то местные лазерные игрушки и попытались напасть, телекинетик бесцеремонно вышвырнул в окно. Местные были угрозой в основном для местных. У специального корпуса они разве что путались под ногами. Ремильда не удержалась, придавила гончую 118, малого противопехотного робота. Как-то неловко было оставаться в стороне, когда остальные заняты битвой. Единственным, кто не рвался помогать, был Стерлинг. Он, нервно переминаясь с ноги на ногу, дождался, когда они зачистят этаж. Сразу после этого он рванул к ближайшей технической будке, небольшому помещению, предназначенному только для хранения компьютерных блоков, и запер за собой металлическую дверь. «Похоже, кто-то сильно испугался», — фыркнул Киган. Он подошел ближе и постучал по двери. «Эй, бумагу не забыл или тебе принести?» Вряд ли он ожидал реакции, а Стерлинг неожиданно ответил, причем голос его звучал не из-за двери, а из колонок, предназначенных для рекламных объявлений. «Перед тем, как нанимать в спецкорпус, должны ввести тест на чувство юмора». «Так ты же его первым завалишь», — заметил Киган. «Подключился, значит?» «Как видишь. Капитан, вам лучше поторопиться. Я установил связь с системой наблюдения и вижу, что и Тальтика на верхних этажах догадались, зачем мы здесь. Они уничтожают технику». Вычислить нашу цель было не так сложно. Вряд ли они уничтожат все, но нам действительно нужно ускориться. Теперь, когда Стерлинг помогал им, стало намного легче. Ремильда даже не ожидала такого. Когда они достигали нужного уровня, двери тут же открывались, позволяя им добраться до растерянных Итальтика и безразличных ко всему роботов. Если же им попадались пленные, киборг подсказывал, где их можно запереть. Он притворялся, что все это не утомляет его и даже веселит. А Ремильда лишь надеялась, что его система и правда совместима с технологиями Итальтика. Ведь если он сгорит, как в прошлый раз, у нее просто не хватит сил его спасти. Стерлинг был не единственным, кто не щадил себя. И Киган и Роле делали вид, что у них все в порядке, прекрасно просто. Но электрокинетик не мог скрыть синяки, расползающиеся по коже. Сосуды не выдерживали, как и опасалась Ремильда. Роле держался куда лучше, однако и он замедлился. Хиллер стала не единственной, кто заметил это. «Вы двое, возвращайтесь вниз и охраняйте выход», — приказала капитан. «Мазарин и Триан скоро должны быть здесь. Остаток башни очистим я, Фревел и Витте». Ремильда ожидала, что хотя бы Киган сейчас устроит спор. Вряд ли у него поубавилось упрямство. Однако электрокинетик лишь сосредоточенно кивнул и направился вниз. Такое торжество здравомыслия не умиляло. Оно становилось верным указанием на то, насколько Кигану на самом деле плохо. Хотелось тоже пойти вниз, остаться с ним. Однако Ремильда быстро избавилась от наваждения. Приказ есть приказ. Лукия сейчас действует правильнее всего. «Я постараюсь вам помочь», — пообещал Стерлинг. «Насколько вообще смогу. Следующий зал пустой, но выше осталось несколько пургаторов. Это, как я понимаю, плохо». «Это не критично», — отозвалась Лукия. «Действуйте по мере сил, Витте». Зал, в который они поднялись, действительно казался пустым. Они хотели пересечь его как можно быстрее и попались на этой поспешности. Роботы, до этого невидимые, прыгнули на них одновременно с трех стен и с потолка. Машины были мелкие, но на удивление паскудные. Они пытались сомкнуть на жертве длинные суставчатые ноги и резануть одним из вращающихся лезвий, встроенных в корпус. Ремильда и сама не могла толком сказать, каким чудом ей удалось уклониться. «Это Блик-2-12», — определил Стерлинг. «Робот-ловушка. Простите, капитан, в моем распоряжении не было сканеров, чтобы определить их». Лукия на этот раз не ответила. Не потому, что винила Стерлинга. Не в чем было винить. Он и правда не смог бы обнаружить профессиональные военные ловушки. Капитану просто было не до того. Большая часть роботов напала на нее. У Ремильды даже не было времени проверить, как она справляется. Своих проблем хватало. Хиллер поспешно укрепила мышцы и кожу. Она ни секунды не могла оставаться на месте, только так у нее еще был шанс не попасться этим прогучим уродцам. И оружия толкового не было. Но это можно исправить. Ей, наконец, удалось перехватить одного из бликов, и тогда дело пошло проще. Роботы легко пробивали друг друга, если их правильно направить. Через пару минут Ремильда оказалась в кольце из металлических тушек. Лукия тоже справилась, но противников у нее было намного больше, и за успех пришлось заплатить. Сначала Ремильда уловила запах крови в воздухе, а обернувшись, обнаружила, что рука капитана сломана так, что кость порвала даже укрепленную форму. Хиллер бросилась к ней, однако Лукия жестом остановила ее. «Ваши силы безграничны, Фревел?» «Нет, но...» «Тогда приберегите их для дальнейших событий. Мы не знаем, что еще ждет нас и наших спутников. Эта травма не несет угрозы моей жизни и не слишком значительно снижает мою продуктивность. Она заживет естественным образом». О том, что перелом причиняет страшную боль, Лукия и говорить не сочла нужным. Она вправила кость на место, даже не моргнув, и использовала ногу одного из роботов как импровизированную шину. Ремильди это казалось напрасной жертвой, и все же Хиллер предпочла не спорить. Она и правда не отдыхала слишком долго, и она не представляла, что сейчас творится внизу. После того, что он сам объявил своей неудачей, Стерлинг притих, но помогать им не перестал. Он по-прежнему управлял дверями и заранее предупреждал о появлении роботов. Лукия же двигалась первой и дралась так, будто ее ничего не беспокоило. Даже при том, что она, в отличие от хиллеров и легионеров, не умела гасить боль, только отстраняться от нее. Капитан даже умудрялась использовать металл на собственной сломанной руке как оружие, хотя это, по мнению Ремильды, было уже за гранью человеческих возможностей. Если бы усилия всегда приносили заслуженную награду, они должны были победить. Вот только Вселенная не знает справедливости, и финальный этап мог стать для них роковым. На площадку, где была собрана значительная часть компьютеров, согнали целый ряд пургаторов. Это были мощные роботы, сильные, быстрые и хорошо защищенные. Ремильда прекрасно помнила, что они сделали с Киганом. Капитан не собиралась отступать даже теперь, да и Хиллер тоже. Но они застряли в состоянии опасной ничьей. Пургаторы не могли уничтожить их, а у них никак не получалось уничтожить роботов. Тогда машины попросту перешли к другим действиям. Часть из них все еще нападала на Лукию и Ремильду, а часть стреляла в пол. И сначала это казалось бесконечно глупым, просто каким-то сбоем. Но скоро до Ремильды дошло, что они делают. «Они пытаются обрушить этаж», — предупредила Хиллер. «Тогда пострадаем не только мы, будут разрушены компьютеры». «Я понимаю это, но мы пока делаем максимум того, что нам доступно». Лукия говорила спокойно, однако Ремильда не сомневалась, что и капитан теперь предельно напряжена. Им нужно не просто победить, они обязаны сделать это быстро. Но как, если они устали, если Лукия ранена? Что вообще можно сделать? Искать ответ им все же не пришлось. Бой закончился неожиданно и без дополнительных усилий с их стороны. Пургаторы просто поднялись в воздух и один за другим начали разламываться пополам, как дешевые игрушки. И тальтика это наверняка показалось бы чудом, а Ремильда понимала, что действует телекинез. При этом Хиллер не почувствовала приближения. Да и оглянувшись по сторонам, она убедилась, что Роле поблизости нет. Луки определенно думала о том же. «Майрон, где вы? Почему вы решили к нам присоединиться?» Роле так и не ответил, но голос все равно зазвучал. Не в пространстве, а в голове, и явно у них обеих. Женский голос. Бодрый и прекрасно знакомый. «А это не Роле, капитан, это я. Всем здравствуйте. Мы, как видите, добрались быстрее, чем ожидали. Все остальное мы берем на себя». Перед захватом объекта D1 стало особенно паршиво, но Рафаль убедил себя, что нужно держаться. Это же последний рывок. Осталось совсем чуть-чуть, и если он справлялся раньше, должен справиться и теперь. Он несколько раз хотел сдаться раньше срока, но Лавиния остановила его и оказалась права. Он завершил основную миссию, как и полагалось, номеру один. Как можно после такого не справиться с понятным и простым дополнительным заданием? Жаль только, что перечислить все эти аргументы оказалось некому. С Рафалем никто не спорил, его враг таился внутри. На первого то и дело накатывала слабость, в ушах гудело, а голова шла кругом. Тени, мелькающие на границе зрения, вернулись. Много теней, не одна уже. Иногда Рафалю казалось, что эти тени подбираются ближе. Они не просто так пришли, они пытаются утащить его в темноту. Но самым страшным было даже не это, а то, что ему хотелось поддаться. В одни моменты темнота пугала его, в другие представала тем самым убежищем, где всегда хорошо и спокойно, где нет боли и зла. Просто забраться туда и наконец-то уснуть в безопасности. Он давил в себе это желание, выжигал его изнутри. Нельзя так поступать, ведь иначе большую часть задания придется выполнять Лавинии. Да и пугать ее Рафаль не хотел. Он прекрасно знал, что она его любит. Он держался за эту любовь, потому что в его жизни, начавшейся в лаборатории, да та по большей части и прошедшей, не было ничего дороже. Тени лгут, их обещания ничего не значат. А вот Лавиния настоящая. Она останется рядом с ним до конца, они вместе покинут Марс. Она дождется, пока он немного отдохнет и станет прежним. То счастье, которое они разделили здесь, лишь начало пути. Дальше будет лучше, намного лучше. Поэтому Рафаль двигался первым, принимал на себя большую часть атак и берег Лавинию всеми силами. Он то и дело позволял ей отстать, чтобы он успел расчистить путь. Ему было несложно. Мысль о том, что с Лавинией все в порядке, помогала ему восстановить силы и поскорее заживлять раны. Ну а потом он услышал ее голос. Рафаль уничтожил очередную группу роботов быстрее, чем ожидал, и быстрее, чем ожидала Лавиния. Она все еще оставалась где-то в стороне. Он пошел за ней. Тогда он и услышал голос, услышал слова. Мир пошатнулся и как будто выцвел. Сделка, значит. Сделка с Фитье. Этот голос Рафаль тоже узнал. Новый поводок, тонкая игра. Ложь, все, что было сказано. Все эти обещания, все взгляды и признания. А он повелся. Идиот доверчивый. Рафаль вспоминал все те моменты, что они с Лавинией разделили на Марсе, и каждый теперь представал в совершенно ином виде. Мальчик, влюбленный в девочку. Милая романтика. Как можно было? Все оставалось на виду, Лавиния даже особо не напрягалась. Ей было и не нужно, он подставился сам. Гнев и стыд полыхали в его душе с равной силой. Касаться воспоминаний, связанных с Лавинией, было больно, но он не позволил себе остановиться. Это было заслуженным наказанием за наивность. Рафаль будто вскрывал загноившуюся рану, и это ослабляло его. Гул в ушах звучал совсем громко. Тени подкрадывались все ближе, тянули к нему руки. Ему не за что было держаться. Не за что с самого начала. Его скала среди бури оказалась миражом. Но если так, зачем вообще пытаться? Ему от этого никакой пользы. Только боль, усталость и непонимание. На этой стороне все от него чего-то хотят, требуют, не верят его жалобам и используют его. На той стороне тишина и покой. Может, хватит уже думать о других? Мучить себя каким-то придуманным долгом? Пусть разбираются сами, они все это заслужили. Рафаль, еще пару секунд назад задыхавшийся от боли, выпрямился и мягко, печально улыбнулся. А потом он, наконец, позволил теням его забрать. Это были самые долгие часы в жизни Зарии, и вместе с тем самые короткие. Лежа на полу металлической клетки в паре шагов от мертвого зверя, она все пыталась понять, как ей быть дальше. В какой-то момент хотелось забыть обо всем и молить о пощаде. Когда остальные придут, упасть перед ними на колени, плакать, умолять, заверять их, что это была досадная ошибка. Смерть ведь страшна. А когда жизнь только началась, вдвойне. И все же Зария знала, что не пойдет на такое. Она уже один раз поддалась страху, получила право не умирать как подачку. Но разве это стало для нее полноценной жизнью? Были мысли и о сопротивлении. Из-за травм Зария пока не могла толком использовать телекинез, но она знала, что через пару часов кое-что вернется. Правда, для полноценной битвы этого не хватит. Она ведь тут не одна со способностями. В свои лучшие времена Зария смогла бы противостоять любому из телекинетиков в их группе, в битве один на один. Так ведь никто тут не собирался допускать честный поединок. Они уже один раз накинулись на нее всей сворой, и они сделают это снова. Хотя вариант с сопротивлением она оставила как план «Б». Возможно, если они снова начнут избивать ее, появится смысл напасть, просто чтобы спровоцировать их на быстрое и безболезненное убийство. Порой, когда она уставала от страха, воображение рисовало совсем другую картину. Она не будет молить их о пощаде. И унижать себя дракой, которая их только позабавит, тоже не будет. Когда придет ее час, она проследует к месту казни с гордо поднятой головой. Она не станет плакать. Она будет смотреть на окружающих со спокойной уверенностью до последнего. Впрочем, Зария знала, что и это не вариант. Смерть и я отказывались становиться в одно предложение. Она не могла спокойно принять то, что было для нее совершенно противоестественно. А потом время ожидания, тянувшееся целую вечность, вдруг закончилось. За ней пришли. Зария слышала, как на базе готовились к чему-то, уловила даже звук строительных работ. Но из клетки было не разглядеть, что там происходит, и к пленнице никто не подходил. Все прекрасно знали, что она сделала. К ней относились так, будто от нее можно заразиться смертью. Когда подготовка была закончена, за ней пришли. Двое солдат и Броган. Солдатам предстояло вытащить ее, если она начнет сопротивляться, а Брогану блокировать ее телекинез, если сила вдруг вернется. На мертвого зверя никто из них уже не смотрел. Эту тварь наверняка вскроют позже. Пока же следовало разобраться с живой проблемой. Зария все еще чувствовала себя отвратительно. Солдаты специального корпуса восстанавливались быстрее обычных людей, однако и для них эта скорость была разной. После того, что с ней сделали вчера, Зарии требовалось 2-3 дня покоя, чтобы прийти в себя окончательно. Но теперь это стало бессмысленным. И чтобы сохранить остатки гордости, она сама поднялась на ноги. Тело пульсировало болью, голова кружилась. Однако телекинетику удалось не упасть, и это уже было неплохо. Солдаты смотрели на нее без злости, даже с легким сочувствием, которого все равно было недостаточно для того, чтобы помочь ей. Броган же не скрывал своего презрения. «Видела бы ты себя сейчас», — усмехнулся он. «Опухшее ничтожество. Тебе дали роскошную жизнь, а ты предпочла вот это. Оно того стоило». Отвечать этому ублюдку не хотелось. Однако Зария слишком хорошо знала его. Если Броган сочтет себя оскорбленным, он ударит так, что она до самой смерти будет собственными ребрами отплевываться. «Я сделала то, что должна», — только и сказала Зария. «Да уж, мозгов как не было, так и нет. Хотя оно и к лучшему. Сколько еще таких спящих может быть среди нас? Пусть на тебя посмотрят. Может, это чему-то их научит». Ее казнь, как и ожидала Зария, собирались сделать показательной. Из нескольких погрузочных платформ соорудили некое подобие сцены, перед которой собрались все обитатели базы, от рядовых солдат до сенатора. Саанви Скайлер стояла на сцене, и выглядела она не разозленной или возмущенной, а безмятежной. Она была человеком, который управляет всем, а Зария стала песчинкой под ее ногами. Телохранители на сцену не полезли, они остались в первом ряду. И вот они, как раз в отличие от сенатора, на эмоции не скупились. Сочувствовать Зарии не собирался никто. Просто кого-то она бесила, кого-то смешила, кого-то раздражала тем, что на нее пришлось потратить столько времени и сил. Зария надеялась, что хотя бы Кейти, маленькая Кейти, проявит немного сочувствия, задумается, испугается. Куда там? Хиллер, глядя на нее, ухмылялась с истинным злорадством. Зария перевела взгляд со своих недавних товарищей на солдат. Они как раз относились к ней по-разному. Хватало и тех, кого, казалось, угнетало устроенное из казни шоу. Однако защищать пленницу открыто никто не собирался. Они прекрасно знали, чем это для них закончится. Она искала глазами Стефана, но так и не нашла. Не пришел? Решился убежать, чтобы передать добытые ею данные федеральным войскам? Она очень надеялась на последнее и обиды не чувствовала. Ну что он смог бы изменить здесь? Да ничего. Разве что сделал бы ее последние минуты не такими страшными. Но это скорее блажь. Смерть обрывает любой страх. «Внимательно посмотрите на эту девушку», — велела Саанви. «Она напоминание о том, что мы не должны расслабляться. Да, мы побеждаем, потому что мы сражаемся за правое дело. Но среди нас в любой момент могут найтись предатели, для которых награда дороже высшей цели». «Все не так», — не выдержала Зария. «Я как раз перестала продаваться. Меня похитили из Академии и заставили...» Договорить она не успела. Мощный телекинетический удар свалил ее с ног. Подниматься не хотелось, боль в мышцах усилилась. У Зарии осталось только одно желание — свернуться на этой сцене в позе зародыша и ждать, когда все закончится. Как пришла в этот мир, так и уйдет. Увы, выбор никто ей не оставлял. Ее просто подняли силой и заставили снова стоять перед всеми. Саанви это шоу оставила равнодушной. «Сейчас тебе лучше молчать», — заявила сенатор. «Тебе еще дадут последнее слово. Подумай над ним очень внимательно». Зария ожидала, что ее убьют другие телохранители, но нет. Повинуясь жесту Саанви, вперед вышла группа из 5 солдат с термовинтовками. Все они прицелились в Зарию, и с такого расстояния промазать они не могли. Значит, вот как это будет. Быстро. По законам военного времени. Даже лучше, чем то, чего она ожидала. Но это не успокаивало. Финал ее жизни превратили в какой-то цирк, и Зария даже посмеялась бы над этим, если бы речь шла о шоу. Но направленные на нее винтовки сделали реальность очевидной, странной какой-то, как будто кристально-прозрачной. Когда Зария сидела в клетке, шла сюда или даже стояла на сцене, она еще могла надеяться на благополучный исход. Но это оружие сделало ее будущее очевидным. Она умрет прямо сейчас, а за этим будет... Что? Вечная тьма? Вообще ничего? Зария о таком раньше не думала, потому что это было неважно. Однако сейчас понимание того, что она исчезнет, ее больше никогда не будет, обрело новую силу. Слезы все-таки сорвались, по телу пробежали первые волны дрожи. Зария прекрасно знала, что это замечают все, и телохранители, и военные. В этом и суть, для этого построили сцену. Все должны были увидеть, какая участь ждет предательницу. Даже если предательницей она была с самого начала. Но за это ей как раз платили. Мораль в этом мире каждый перекраивал под себя. «Тебе страшно», — мягко улыбнулась Саанви. «Конечно, подлость всегда связана со страхом. Но мы ведь не какие-нибудь звери. Мы не земляне. Мы понимаем, что ты еще очень молода. В таком возрасте легко позариться на награду и допустить ошибку. Поэтому мы предлагаем тебе помилование. Расскажи, как с тобой связались земляне. Укажи на их связного. Попроси прощения у всех, кого ты могла подставить, и поклянись в верности Марсу. Тогда мы подумаем о том, чтобы сохранить тебе жизнь». Инстинкт самосохранения впился в эти слова с отчаянной силой. Он требовал рухнуть перед Саанви на колени, целовать подол ее платья, рыдать, умолять. Да, это будет унизительно, но это будет жизнь. Стремление ухватиться за последний шанс было сильным, однако недолгим. Разум все же не сдал окончательно позиции, и он с горечью признавал, что это предложение — ловушка. Во-первых, Саанви не пообещала сохранить Зарии жизнь. Сенатор обставила все так, чтобы у нее был путь к отступлению. «Мы подумаем об этом», — предполагает, что можно и отказать. Во-вторых, Броган обмолвился, что ее пример должен стать уроком для других. Так что никто ее отпускать не собирается. От нее хотели просьб о пощаде лишь для того, чтобы подчеркнуть — предатели легко меняют сторону. Возможно, сейчас кто-то размышлял о том, права она была или нет. Но если она начнет вопить о верности Марсу, она потеряет всякое право на уважение. Над ней лишь посмеются. Да и потом, даже если бы это предложение было реальным, так ли оно хорошо? Зария знала, что такое счастье. Она была счастлива в детстве со своими родителями. Она была счастлива, когда верила, что идет к высшей цели. Но когда цель заменили на деньги и только деньги, она не понимала, почему у остальных получается быть счастливыми, а у нее нет. Она и не надеялась понять. Зария оказалась в тупике. Она не хотела умирать, но и жить как раньше тоже не хотела. «Я никого не предавала», — сказала она, глядя только на других телохранителей. Саанви ее не интересовала. «Я давала клятву в Академии, и я, наконец, вспомнила эту клятву». Они могли бы спасти ее. Надежда была сомнительной, смешной даже, но... Вдруг? Если бы все воины со специальными способностями объединили силы, они бы смогли, если не уничтожить базу, то хотя бы удрать. Вместе. Однако они этого делать не собирались. Слова о клятве были для них пустым пафосом. Их устраивала новая жизнь. Может, они просто ни о чем не мечтали в прежней? В любом случае, слова Зарии их лишь смешили. Кейти одними губами произнесла «дура». Если кого и задела ее ответ, так это Саанви. Сенатор, видно, уже придумала долгую речь о двойном предательстве, и неожиданная верность Зарии не входила в ее планы. Она кивнула своим солдатам, и те приготовились стрелять. «Настал момент для последнего слова, которое я тебе обещала», — заявила Саанви. «И больше ты успеешь сказать, только если попросишь о прощении. Так что же это будет?» Дрожь усиливалась, Зарию трясло, как в лихорадке. Особенно это было видно по рукам и ногам, такое не скроешь. Одни солдаты смеялись над ней, другие отворачивались. Те, что целились в нее, ни в чем не сомневались. Вот и рухнул ее план быть сильной и гордой до конца. Умирать оказалось так страшно. Зария знала, что если она заговорит, ее голос будет дрожать так же сильно, как тело, да и слезы его исказят. Так что любые слова, выбранные ею, прозвучат жалко и ничтожно. И все же умирать в тишине, будто поддавшись истерике, показалось ей еще хуже. Зария сжала кулаки, зажмурилась, и из последних сил сказала миру последнюю правду о себе. Я солдат специального корпуса космического флота. Выстрелы громыхнули одновременно. Санви не могла простить ей такого позора. Сенатор мгновенно дала отмашку своим людям. И они не попали. Заря не сразу поняла это. Она стояла перед ними с закрытыми глазами и ждала, когда смерть все завершит. Но не было боли, и ничего не исчезло. Она по-прежнему чувствовала свое тело, усталость, прохладу марсианского утра. Она слышала растерянные голоса. Она была жива. Заря наконец позволила себе открыть глаза и оглядеться по сторонам. Тогда она и поняла, что в нее просто не попали. С расстояния в пару шагов. Она решила даже, что это протест солдат, что они, впечатленные ее честностью, пожалели ее. Но потом она взглянула на расстрельную группу и легко распознала растерянность. Они не собирались ее щадить. Они уверенно целились ей в грудь и голову. Они понятия не имели, почему заряды пролетели мимо. «Что вы устроили?» — нахмурилась Саанви. «Выполняйте приказ!» Солдаты попытались подчиниться. Они выстрелили снова и с тем же результатом. На этот раз Заря не закрывала глаза. Она видела, как заряды пролетели в паре сантиметров от нее, не причинив ей вреда. «Это возмутительно. Вы сами под расстрел пойдете за такое?» «Но, сенатор», — смутился один из солдат, — «мы же стреляем в нее. Я не знаю, почему мы не попадаем». Санви не желала слушать. Она кивнула своим телохранителям, и уж они медлить не стали. Они атаковали одновременно, совсем как во время вчерашней битвы. Электрокинетики выпустили в воздух молнии, телекинетики метнули в Зарию тяжелые серые камни. Не у дел осталось только Кейти, да и то потому, что не была способна на дальний бой. И они тоже не попали. Заря в жизни не видела ничего подобного. Любая атака, обращенная на нее, обходила девушку стороной. Это было намного сложнее, чем убить приговоренную, промазать с такой точностью. А главное, они не жалели ее. Они просто не могли ее убить. Никак не могли. Шокированную тишину, зависшую над базой, нарушил знакомый голос. Но если раньше он звучал тихо и дружески, то теперь был пронизан ледяной силой того, кто привык отдавать приказы и не терпит неповиновения. «Достаточно. Думаю, уже очевидно, что ее мы убивать сегодня не будем». Она не ожидала снова услышать Стефана. Она поверила, что его здесь нет. Да его и не было, он появился только сейчас. И выглядел он по меньшей мере странно. На этот раз он был без бинтов, и Заря сумела его разглядеть. На его безупречной коже не было ни намека на шрамы, которые должны были оставить раны на его лице. Волосы он на этот раз не собирал, оставил распущенными, и от лица их сдвигал только непонятного вида металлический обруч. А главное, на Стефане была не одежда марсианского солдата, а форма специального корпуса. Но черная. Почему-то. Заря прекрасно знала, что черной формы не существует, и теперь не представляла, как это понимать. А Стефан вдруг повернулся к ней и улыбнулся так очаровательно, будто ничего особенного на военной базе вообще не происходило. «Легион», — сказал он. «Черную форму носит легион. Отучилась бы в академии, знала бы, что это такое. Ничего. Узнаешь сейчас». Его не останавливали, потому что не понимали, кто он такой. Военные ничего не сделали бы без приказа Саанви. Сенатор растерянно смотрела на своих телохранителей. Они насторожились, но с места пока не двигались. Возможно, кто-то из них как раз знал, что такое легион. Стефан, между тем, поднялся на сцену. Минуя сенатора, он одним бесцеремонным пинком сбросил Саанви вниз. К ней тут же бросились военные, однако атаковать чужака они по-прежнему не смели. Стефан же остановился в центре сцены, и тут Заря просто не выдержала. Она сорвалась с места, спряталась за ним и, прижавшись к его спине, разрыдалась. «Спасителем младенцев себя чувствую», — хмыкнул Стефан. «Мне не идет». «Ну да ладно, иногда можно». «Кто ты такой?» — властно произнесла Саанви. «Ну а кого вы ожидали, когда землю дразнить начали? Я тот, кого послали зачистить ваше гнездовище. Моя задача «Вас убить», — доверительно, почти дружески сообщил Стефан. Заря не представляла, как он может говорить такие ужасные вещи подобным тоном. «Первоначально я был уверен, что избавляться придется ото всех. Я не занимаюсь помилованиями, это в большинстве случаев бессмысленно. Все эти «мы не знали», «нам приказали», «и мы еще дети» обычно приводят лишь к новым проблемам. Но тут, смотри-ка, даже меня на старости лет впечатлили. Короче, ее я решил пощадить, а вас нет. Вы мне все не нравитесь. Конечно же, на него тут же было направлено все оружие базы, и людей, и роботов. С него не сводили глаз телохранители, группа из 5 сильных воинов. У него не было ни шанса победить такую толпу в одиночестве, он казался безумным. И все равно Заря почему-то верила в него, несмотря ни на что. Может, потому что сейчас так было спокойнее всего. Просто верить. «Правильно делаешь, что веришь», — неожиданно прозвучал у нее в голове его голос. «Это все будет быстро и до смешного просто. Кстати, я не один». Заря все еще оставалась у него за спиной и не видела его лицо, но не сомневалась, что ей не почудилось. Он действительно мысленно говорил с ней. Он был телепатом. Но не только телепатом. У них другая форма. Вслух Стефан произнес совсем другое. «Эй, ты там не устал валяться? Мы наконец-то добрались до самой интересной части». Заря решилась выглянуть из-за его плеча, пытаясь понять, с кем он говорит. Догадки у нее были, просто настолько невероятные, что она не могла в них поверить. А зря. Стоило ли вообще чему-то удивляться после всего, что уже произошло? Зверь в клетке ожил. Хотя вряд ли он был на самом деле мертв. Он просто ждал своего часа. И он, недавно представлявшийся диким и неуправляемым, прекрасно понял слова Стефана. Хищник, отдаленно похожий на волка, отряхнулся, и то, что казалось страшными ранами, слетело с него, как грязь. Похоже, на его шерсть были налеплены фрагменты чужих тел, и Заре не хотелось даже задумываться, чьих. Под ними же скрывалась абсолютно здоровая шкура. Казалось, что зверь все равно бесполезен, ведь клетку заперли после того, как увели на казнь Зарию. Однако для гиганта это не стало проблемой. Через укрепленный металл он прорвался с такой легкостью, будто его пытались сдержать бумажными лентами. Он напал сразу, без сомнений. Его совершенно не волновало численное превосходство противника и полетевшие в него заряды плазмы. Он врезался в ряды солдат как оружие, не как живое существо. И он определенно торжествовал. Хищник отвлек на себя часть солдат, но далеко не всех. Многие все еще готовы были защищать сенатора, да и телохранители смотрели только на Стефана. «Ты будешь драться с ними один?» – прошептала Заря. «Я не смогу тебе помочь». «А тебя кто-то просил о помощи?» – хмыкнул легионер. «Твоя главная задача – не падать. А драться с ними я не буду. Не люблю это дело. Один раз влезешь в эту забаву, потом 3 дня из волос чей-то костный мозг вымываешь. Если надо, я могу, но тут не надо». «Что это значит?» — спросила телекинетик, с трудом подавив приступ тошноты. Он не стал отвечать ей, он просто продемонстрировал. Заре казалось, что теперь-то она примет любое развитие событий, но она очень быстро поняла, что ошиблась. Стефан действительно не сражался сам. За него это делали недавние враги. Телохранители сенатора наконец вступили в бой, но напали они не на легионера, а на марсианских солдат. Они сражались отчаянно, в полную силу, они использовали специальные способности, но при этом они ничего подобного не хотели. Заря видела растерянность и ужас на их лицах. Они не понимали, что происходит, они хотели все прекратить. Но они не могли. Сильные даже по меркам специального корпуса воины превратились в послушных марионеток. «Это телепатический захват?» — поразилась Заря. «Я даже не знала, что он работает так». «Потому что он работает не так», — отозвался Стефан. «Ты все равно не поймешь, просто не мешай мне». Он по-прежнему казался расслабленным, однако Заря не упустила легкую перемену в его голосе. Контроль над 5 телохранителями давался ему не так просто, как Стефан пытался показать. И все же он справлялся. Его марионетки выполняли свою роль. Солдат оставалось все меньше, а окровавленных мертвых тел на земле становилось все больше. Правда, и телохранителям доставалось. Стефан не берег их, вряд ли он собирался оставить их в живых. Да что гадать, он прямым текстом сказал, что они обречены. Кейти, самая слабая из них, уже погибла. Ее разорвало на части после попадания боевого дрона. Броган был смертельно ранен. Остальные трое еще могли надеяться на спасение, но, судя по потухшим взглядам, уже понимали, что их ждет. Зария, наконец, позволила себе снова закрыть глаза. Сегодня она получила достаточно вдохновения для ночных кошмаров. Больше ей было не нужно. Она рискнула снова посмотреть на мир, когда стало тихо. Она думала, что все закончилось, но нет. Еще нет. На ногах оставались Стефан, она, зверь, покрытый сплошным слоем крови, но на удивление бодрый, а еще сенатор и около дюжины офицеров, окруживших ее кольцом. «Вы не можете меня убить», — заявила Саанви. Она, надо отдать ей должное, и сейчас держалась неплохо, хотя на нее попало немало крови тех, кто пытался ее спасти. «Я сдаюсь в плен. Я из правительства планеты». «Изначально плен был приоритетом, да», — кивнул Стефан. «Но не из-за твоей ценности. Моему руководству нужна была информация, которая хранилась в твоей полупустой голове. К счастью для меня, я пробыл здесь достаточно долго, чтобы всю эту информацию скопировать. Я еще колебался, оставить тебя в живых как свидетельницу или нет, но... вот эта мелочь, приговоренная к казни, добыла неплохой набор документов. Их хватит для разбирательства. Ты больше не нужна». Саанви заметно побледнела и сделала шаг назад, хотя помочь ей это не могло. «Как же? Я сенатор, со мной так нельзя!» «А с кем можно?» — заинтересовался легионер. «Ладно, не суть. Практическую ценность ты потеряла, но, как ты поняла, я люблю игры. Давай так, я сохраню жизнь одной из сторон. Или тебе, как сенатору, или воякам, которые...» «Мне!» — крикнула Саанви, прежде чем он успел закончить. «Сохрани жизнь мне!» Офицеры, защищавшие сенатора, перевели на нее потрясенные взгляды. Они, похоже, не могли поверить, что она так быстро и легко предала их. Их, которые могли бежать, но остались, чтобы выполнить свой долг до конца. «Что и следовало доказать», — заметил Стефан. «Со всех этих пламенных революционеров быстро слетает налет благородства, когда речь заходит об их собственных шкурах. А, забыл упомянуть еще один важный факт обо мне. Я довольно много вру». Он повернулся к зверю и коротко кивнул. А тот, похоже, только этого и ждал. Он метнулся к Саанви, и военные поспешили отступить, пропуская его к сенатору. Она попыталась сбежать, но, конечно же, не смогла. Ее крики еще несколько минут разносились над холодной пустыней Элладой, а потом затихли навсегда. Легионер прошел вперед, уселся на край сцены, с любопытством наблюдая за оставшимися офицерами. Они не пытались на него напасть, они просто ждали, что будет дальше. «Догеройствовались?» — спросил легионер. «Как можно было в ней не разобраться? Вы даже на конкурсе дегенератов заняли бы последнее место. Убить бы вас, чтобы размножиться не успели, но одно преимущество у вас все же есть. Вы искренне преданы. Короче, валите отсюда. Ваша задача — рассказать остальным о случившемся, чтобы будущие любители восстаний не гадали, к чему это приведет, а знали наверняка». Повторять им было не нужно. Офицеры, явно не веря своему счастью, метнулись к машинам. Очень скоро взревели двигатели, и ворота едва успели открыться, выпуская беглецов с залитой кровью базы. Никто их преследовать не собирался. Окровавленный зверь подошел к сцене и улегся у ног Стефана. Зария опустилась рядом с легионером. Он старательно делал вид, что ему просто стало скучно, но она подозревала, что эта якобы легкая расправа далась ему очень тяжело. «Что теперь будет со мной?» — спросила Зария. «Меня казнят?» «Да нет, там те еще тряпки работают в специальном корпусе. Они бы даже этим дали шанс». Стефан кивнул на изуродованные останки телохранителей. «По малолетству. Но я не считаю возраст оправданием. Я видел их гнилую суть. Такое обратно принимать — все равно, что себе могилу копать. С тобой другое дело. В тебе еще что-то толковое осталось. Конечно, никто не собирается устраивать праздник из-за того, что ты вернулась. Тебя будут проверять, тебе не будут доверять. И поначалу будет трудно». «Я знаю». «Это хорошо. Ты не только знай, но и цени. Второй шанс дается редко и не всем. В общую иерархию тебя вряд ли вернут, опозорилась ты знатно. Но вот в черную армаду швырнуть могут. Держись за этот шанс. Заслужи себе место среди своих заново. И тогда есть вероятность, что даже у тебя все будет хорошо».